Воздух комнаты еще хранил запах горького меда, запах снадобья, которое Герри говорила для Стефана. Жан Флорентин как-то пытался объяснить адмиралу, что именно там намешано и почему Роман использовал именно эти ингредиенты. Но Арой ничего не понял. Он вообще не пытался понимать то, что ему было не нужно или неинтересно. Такой вот тайной за семью печатями для герцога оставались всяческие зелья. И некоторые люди. А Рой никогда не восторгался женщинами, похожими на Герику. Слишком покорными, слишком податливыми, слишком тихими. Отдавая должное неяркой красоте Тарскии, которую герцог разглядел вопреки пышным платьям и нелепым прическам, он приходил в уныние от безволия Герики и ее неспособности сказать «нет». И все же Арой жалел девушку, как жалеют бестолковую собаку, с которой прощаются не лучшим образом. К тому же адмирал никогда не осуждал чужой выбор. Стефан влюблен в тарскийскую телушку, его дело. После арцийской красотки племянника не могло не потянуть на кроткое привязчивое создание. Мит тут же Арой не терпел, в том числе и потому, что арцийка откровенно намекала о желании познакомиться со знаменитым родичем поближе. Нет, Рене не хранил верность законной супруге. Будь Митта женой человека, которому он не испытывал привязанности, герцог вряд ли бы свое упустил. Но Митте не повезло. Стефана адмирал искренне любил и наставлять ему рога не собирался. Вертихвостка была оскорблена в лучших чувствах, но у нее хватило ума не объявлять Рене войну. Тем не менее, развод супругов эландец воспринял с удовлетворением. А зная тщательно скрываемую сентиментальность племянника, счел его встречу с дочерью Михая благом. Тарскийки принц мог быть уверен больше, чем себе самому. Дело шло к свадьбе. И вдруг... Известие о том, что король женится на Герике, а Стефан его чуть ли не сватает, заставило Рене ошалело затрясти головой и впервые в жизни усомниться в собственном слухе. Адмирал не мог ничего понять, а когда увидел невесту, то поразился муки, застывшей в серых глазах. Девушка не кричала, не плакала, не умоляла, она снова согласилась, но... «Проклятый меня забери, если я хоть кому-то причиню такую боль!» Слова, сорвавшиеся у Рене с языка, мог слышать только Жан Флорентин, и он их услышал. «Странная вещь сердце человеческое вообще, и сердце женское в частности», — сообщил Жаб. Она может отказаться, но не отказывается. И не откажется, не та натура. Я Стефана не понимаю, он же любит ее. Если бы я любил... Ты еще полюбишь, утешил Жаб. Как матушка сказала, так и будет. Поэтому воздержись от необоснованных предварительных заявлений. Любовь выскочит на тебя из-за угла, как убийца с кинжалом.